К 10 часам надвинулись со всех сторон страшные тучи, ударил гром, и дождь хлынул, как водопад. Промокший до нитки дошел Свидригайлов домой, заперся, отворил свое бюро, вынул все свои деньги и разорвал 2-3 бумаги. Затем, сунув деньги в карман, как был, не переменяя платье, прошел прямо к Соне. Та была дома, поила 4 маленьких хозяйских детей чаем. Она с удивлением оглядела его измокшее платье, но ничего не сказала. Дети же тотчас убежали в неописанном ужасе. Свидригайлов сел к столу, а Соню попросил сесть подле. Я, Софья Семеновна, может, в Америку уеду. И так как мы видимся с вами, вероятно, в последний раз, то я пришел кое-какие распоряжения сделать. Что касается до сестрицы, до братца вашего, они действительно пристроены, и деньги, причитающиеся им, выданы мною на каждого под расписки, куда следует, в верные руки. Вы, впрочем, эти расписки возьмите себе. Так, на всякий случай. Вот, возьмите. Ну-с, теперь это кончено. Вот 3 5-процентные билета, всего на 3000. Это вы возьмите себе, собственно себе. И пусть это так между нами и будет, чтобы никто не знал, чтобы вы там не услышали. Они же вам понадобятся. Потому, Софья Семеновна, так жить по-прежнему скверно. Да и нужды вам более нет никакой. Я вам и так облагодетельствована. И сирота, и покойница, и что, если я до сих пор мало так благодарила, то не сочтите... Полноте. А эти деньги, Аркадий Иванович, я вам очень, очень благодарна, но я ведь теперь в них не нуждаюсь. Я себя одну завсегда прокормлю, а эти деньги... Вам, Софья Семеновна. И, пожалуйста, без особенных разговоров, потому даже мне и некогда. А вам понадобится у Родиона Романовича 2 дороги. Так... Или пуля в лоб, или по Владимирке. Так вы... Не беспокойтесь. Я все знаю. От него же самого. И я не болтун. Никому не скажу. Это вы его хорошо учили тогда, чтобы он сам на себя пошел и сказал, это ему будет гораздо выгоднее. Ну, как выйдет Владимирка, он по ней, а вы ведь за ним. Ведь так? Так. А коли так, то значит деньги вот и понадобятся. Давая вам, я все равно, что ему даю. А если вас когда кто будет спрашивать, ну завтра или послезавтра, обо мне или насчет меня, а вас-то будут спрашивать, то вы о том, что я теперь к вам заходил, не упоминайте. И деньги отнюдь не показывайте, и не сказывайте, что я вам дал. Никому. Никому. Ну, теперь до свидания. Родиона Романович, поклон. Кстати, держите-ка деньги-то до времени хоть у господина Разумихина. Знаете господина Разумихина? Знаюсь. Конечно, знаете. Это малый, так себе. Снесите-ка к нему завтра или когда придет время. А как же вы? Теперь же в такой дождь и пойдете? Ну, в Америку собираться... До дождя бояться. Прощайте, голубчик, Софья Семеновна. Живите. И много живите. Вы другим пригодитесь. Кстати, скажите-ка господину Разумихину, что я велел ему кланяться. Так такие и передайте. Аркадий, дескать, Иванович, Свидригайлов кланяется. Да, непременно. Он вышел, оставив Соню в изумлении, в испуге и в каком-то неясном и тяжелом подозрении. Я тебя ненавидела всегда. Всегда. Смеешь шагнуть хоть один шаг, я убью тебя. Ну, стреляй. Отпусти меня. Так не любишь? Нет. И не можешь. Никогда. Никогда. Никогда. Да. Сигнал. Вода прибывает. К утру хлынет там, где пониже место. На улице. Зальет подвалы и погреба. Всплывут подвальные крысы. И да скоро будет светать. Чего дожидаться? Самая лучшая минута. Нельзя лучше и выбрать. Молочный густой туман лежал над городом. Свидригайлов пошел по скользкой, грязной деревянной мостовой. Ему мерещились высоко поднявшаяся вода Малой Невы, Петровский остров, мокрые дорожки, мокрая трава, мокрые деревья и кусты. Ни прохожего, ни извозчика не встречалось по проспекту. Уныло и грязно смотрели ярко-желтые деревянные домики с закрытыми ставнями. Холод и сырость прохватывали все его тело. Его стало знобить. Вот уже кончилась деревянная мостовая. Грязная, издрогшая собачонка перебежала ему дорогу. Какой-то мертво пьяный в шинели лицом вниз лежал поперек тротуара. Свидригайлов поворотил к большому дому с каланчой. У запертых больших ворот стоял, прислонясь к ним плечом, небольшой человечек, закутанный в серое солдатское пальто и в медной ахиллесовой каске. Дремлющим взглядом человечек холодно покосился на подошедшего Свидригайлова. А что за вам и здесь надо? Да ничего, брат. Здравствуй. Здесь не место. Я, брат, еду в чужие края. Чужие краи? В Америку. В Америку. Свидригайлов вынул револьвер. Что же эти сутки? Здесь и не место. Да почему бы и не место? А потому же, что не место. Ну, брат... И взвел это все равно. Урок. Место хорошее. Коли тебя станут спрашивать... Он приставил револьвер отвечай, что к своему правому виску. В Америку. Свидригайлов... Спустил. Нельзя! Вы слушали 11-ю часть радиоспектакля «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Родион Раскольников, Сергей Чинишвили, Свидригайлов, Вячеслав Шалевич, Дуня, Ольга Сирина, Соня, Чулпан Хаматова. Автор сценария Татьяна Сахарова, режиссер-постановщик Виктор Трухан, композитор Шандер Калаш, звукорежиссер Алексей Ворошилов, ассистент режиссера Михаил Розенберг, редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф.